В начале моей литературной деятельности пессимисты обвиняли меня в оптимизме. Теперь, в конце, оптимисты, наверное, обвиняют в пессимизме. На самом же деле, я не был ни тем, ни другим, и в этом отношении никогда не менялся. Я начал с защиты красных почтовых ящиков и допотопных омнибусов, хотя их считали некрасивыми. Кончаю я отрицанием ревю и американских фильмов, в которых красоты хоть отбавляй. Но и тогда, и теперь я пытался объяснить одно и то же, и даже глубочайший переворот моей жизни, мое обращение, только утвердил меня в моих взглядах. В сущности, я нигде не видел таких же взглядов, пока не открыл грошовый катехизис и не прочел «Два греха против надежды — самонадеянность и уныние». В ранней юности я пытался прийти к этому с другого конца, с края света, бесконечно далекого от мистической надежды. Я стремился к неверной земной надежде и к небольшому конкретному счастью, но с самого начала я остро до боли ощущал именно эти опасности. Я чувствовал, что все на свете портят уныние и самонадеянность. В первой мальчишеской книге стихов я спрашивал, через какие чистилища прошел я до рождения, чтобы получить награду право смотреть на одуванчики. Мальчишеская книга стихов «Дикий рыцарь», 1900 год. Я не верю в метапсихоз и вряд ли верил тогда, а с тех пор, как у меня есть сад, я знаю, что плевелы не только благо. Но слова об одуванчике можно отнести и к подсолнечнику, или к солнцу, или к той радости, которая, по утверждению поэта, ярче солнца. Радоваться сорняку может только тот, кто чувствует себя недостойным сорняка. А презирать сорняк или цветок или что угодно можно двумя способами. Один был популярен в моей юности, другой вошел в моду не так давно. Оба они неверны и оба противоположны одной и той же истине. Пессимисты моей юности, завидев одуванчик, говорили вслед за Суинберном, что они устали от бутонов, цветов и многого другого, точнее, от всего, кроме сна. А я набрасывался на них, обличал и буянил, провозгласив себя рыцарем легкого пуха и украсив одуванчиком свой шлем. Но можно презирать одуванчик иначе, и презрение оптимиста, на мой вкус, еще обиднее, чем презрение пессимиста. Тут есть несколько методов. Можно сказать, это что, вот у Селфриджа настоящий одуванчик, или у Вулварта одуванчики дешевле. Вулвард Франк. Годы жизни 1852-1919. Американский торговец, открывший сеть дешевых магазинов. Селфридж Гордон Хэрри, также известный владелец многих магазинов. Можно бросить небрежно. В одуванчиках знают толк только в Вене у Гомболи. Можно удивиться, как вас интересует эта старомодная мелочь? Во Франкфурте вырастили одуванчик-гигант. Можно, наконец, презрительно скривить губы и намекнуть, что в лучших домах носят не одуванчики, а орхидеи. Короче говоря, нетрудно уничтожить одуванчик, сравнив его с чем-нибудь. Ведь аналогия, а непривычность — мать пренебрежения. Но все эти фразы основаны на странном и ошибочном мнении, что мы, люди, имеем право на одуванчики и не обязаны за них благодарить, не должны им дивиться, а главное, не должны удивляться, что нас сочли достойными этих пуховых шариков. Теперь не говорят, как прежде, что есть человек, что ты помнишь его. теперь скандалят. Это что такое? Или сердятся, как сварливый майор в клубе. Что за дрянь вы подсовываете джентльмену? Такое расположение духа нравится мне не больше, чем пессимизм Суинберна. И то, и другое приводит к брезгливому отвращению, а имя этим недугам — уныние и самонадеянность. Этих взглядов я придерживался, когда оказался оптимистом Максу Бирбому. Их же придерживаюсь и теперь, когда без сомнений кажусь пессимистом Гордону Селфриджу. Бирбом Макс, годы жизни 1872-1936, английский писатель, критик и карикатурист, друг Честертона. «Цель жизни — радость. К чему же нам те или иные вещи, если мы их не ценим? К чему накапливать их, если мы им не радуемся? Когда-то я говорил, что зеленый фонарный столб лучше темноты, а если он один, свет ярче на фоне мрака. Декадент моей молодости так страдал от уродливого столба, что предпочитал на нем повеситься или, погасив фонарь, погрузиться во тьму кромешную. Современный же миллионер бойко сообщает, что он оптимист, заготовил 250 миллионов столбов, окрашенных не в тусклую викторианскую зелень, а в модные лимонные и синие тона, и собирается разместить их по всей земле. А я никак не пойму, что тут хорошего. Фонарный столб может значить немало, даже если он уродлив. Но столбы миллионера значат не больше, а меньше. В сущности, они ничего не значат. Никто их даже не заметит. Другими словами, не так уж важно, пессимизмом или оптимизмом клянется человек, если он потерял способность радоваться тому, что у него есть. Ведь самое трудное для нас, людей, не радоваться столбам и цветочкам, а радоваться радости. Труднее всего действительно любить то, что любишь. В том-то и проблема. Мне казалось вначале и кажется сейчас, в конце, что ни пессимисты, ни оптимисты не решили загадки, потому что и те, и другие забыли о смирении и о благодарности недостойных. Мысль эта много важнее и удивительнее, чем мои личные мнения, но привела меня к ней нить благодарности, легкая и тонкая, как пух одуванчика. Эта нить привела меня к взглядам, которые не только взгляды. Может быть, только они одни больше, чем просто взгляды. Дело в том, что тайна смирения стала действительно тайной. Ее почти забыли, выбросили на свалку вместе с ворохом других негодных истин. Представьте себе, что, скажем, настой из одуванчиков — великолепное лекарство, но рецепт его сохранился только у старой нищенки, которую вся деревня считает ведьмой. И счастливый гедонист, и тоскливый пессимист закоснели в гордыне. Пессимист гордился пессимизмом, потому что во всем мире не находил ничего себе подстать. Оптимист гордился оптимизмом, потому что в куче всякой дряни находил кое-что сносное. И среди тех, и среди других были хорошие люди, но у них не было той добродетели, о которой я думал. Одни считали, что жизнь дурна, другие, что жить можно, но никому и в голову не приходило благодарить за самое маленькое благо. А я все больше и больше верил, что, как это ни странно, ключ именно тут, и потому все ближе подходил к тем, кто специально занимается смирением, хотя для них дверь вела в небо, а для меня — на землю. Конечно, мне скажут, что за бред? Неужели вы действительно думаете, что поэт не может радоваться травке или цветку, если не связывает их с Богом, более того, с вашим Богом? А я отвечу «да». Я считаю, что не может. Язычники поклонялись природе, пантеисты любили ее, но и поклонение и любовь основаны, пусть подсознательно, на ощущении цели и объективного добра не меньше, чем сознательная благодарность христиан. Конечно, природа в лучшем случае женское имя, которое дают провидению, когда не слишком серьезно относятся к нему. Толки о природе, те же сказки, и место им у очага, а не у алтаря. Природа в этих сказках вроде феи крестной, но феи крестные добры к тем, кого крестили. А как крестить без креста? Меня всегда удивляло, что скептики никак не хотят завершить свою мысль. Их часто бранят и часто хвалят за смелое и даже безрассудное стремление вперед. Мне же, как правило, стоило огромного труда заставить их двинуться с места и додумать хотя бы то, что они думают. Когда людям впервые пришло в голову, что мир, быть может, не скреплен великой целью, а слепо катится неизвестно куда, надо было довести мысль до конца. Если это верно, ни один поэт уже не вправе бежать, как в свой дом, в зеленые луга и обращаться за вдохновением к синеве небес. Поэты, даже язычники, могут прямо любить природу только в том случае, если они косвенно верят в Бога. Если же вера эта иссякает, любовь к природе раньше или позже сойдет на нет, и признаюсь, что, как это ни грустно, я хотел бы, чтобы это случилось раньше. Конечно, можно испытывать чисто животный восторг перед формой скалы или цветом пруда, как можно восторгаться сочетанием цветов на свалке. Но не это имели в виду великие поэты античности, когда говорили о тайнах природы и величии стихий. Если исчезает даже смутная мысль о сознательной цели, многоцветный осенний ландшафт ничем не отличается от многоцветной мусорной кучи. Такое восприятие мира, словно прогрессивный паралич, все больше сковывает тех новых поэтов, которые не пришли к христианству. Для них не всякий сорняк — цветок, а всякий цветок — сорняк. Так доходят они до кошмарного ощущения. Сама природа противоестественна. Быть может, именно поэтому многие из них тщетно пытаются воспеть технику, ведь тут еще никто не оторвал результат от замысла. Никто не доказал, что моторы возникли сами собой из железного лома, а из всех машин выжили в борьбе только те, у которых случайно развился карбюратор. Во всяком случае, я читал современные поэмы, где трава противна и неряшлива, как щетина на небритом подбородке. Вот я и считаю, что прежде всего простая мистика одуванчика и дневного света зиждется на вере. А если меня спросят, почему она зиждется на этой, а не на другой вере, я отвечу, потому что только эта вера подумала обо всем. Я ни в коей мере не отрицаю, что в других философских и богословских системах есть истина. Напротив, я это утверждаю. На это я и жалуюсь. Все системы и секты, известные мне, довольствуются одной истиной, а если система претендует на универсальность, она применяет эту истину ко всему на свете. Как правило, особенно ограничены те, кто кичится широтой взглядов, и только одну систему удовлетворяет не истина, а истина, с большой буквы, единая, хоть и составленная из многих частных истин. Это можно показать на примере моей частной жизни. Я уже говорил, что мой несовершенный приблизительный культ благодарности не спас меня от неблагодарности, особенно страшной для меня. Но и здесь я обнаружил, что меня ждет ответ. Именно потому, что зло таилось в сфере чувств и воображения, его могла победить только исповедь, с которой кончаются одиночество и тайна. И только одна религия осмелилась спуститься со мной в недра моей души. Конечно, я знаю, что исповедь, которую так осмеивали два или три века кряду, включая большую часть моей жизни, сейчас с некоторым опозданием вновь входит в моду. В первую очередь воскресили все то, что особенно осуждалось как нескромность и самокопание. Я слышал, что новые секты вернулись к обычаю первых христиан и практикуют общую исповедь, правда, в вечерних костюмах. Как видите, я не так уж отстал, я знаю, что вполне современные люди догадались о пользе исповеди. Но никто из них, насколько мне известно, и слыхом не слыхивал о пользе отпущения грехов. Я говорил, что все мои муки гнездились в сознании, в уме. В те годы я не знал, что церковь опередила меня, что она подтвердила существование мира, и даже безумец, услыхав ее голос, может прозреть и поверить собственным глазам. Наконец, я уже рассказывал, что я пытался по мере слабых сил служить справедливости, что я увидел, до чего дошла наша промышленная цивилизация задолго до того, как сетования на нее стали общим местом. Всякий, кто не поленится порыться в старых газетах, даже так называемых радикальных, и сравнить то, что писали в них о забастовках, с тем, что мои друзья писали в те же самые дни, убедятся, что это не похвальба, а печальная истина. Но если хоть один человек прочитает мою книгу, он увидит, что с самого начала я, ведомый чутьем, думал о справедливости, свободе и равенстве совсем не так, как другие. Я не воспевал цивилизации, я защищал свободу маленьких стран и бедных семейств. Однако я сам не знал, как следует, что я понимаю под свободой, пока не познакомился с понятием бесконечного достоинства каждой души. Оно было для меня новым, хотя религия, сообщившая мне о нем, насчитывала без малого 2000 лет. Например, я всегда хотел, и сам не знал почему, чтобы человек безраздельно владел чем-нибудь, хотя бы своим телом. Может статься, и это у нас отнимут. Уже сейчас на горизонте маячат призраки стерилизации и социальной гигиены, но я не собираюсь вступать в полемику с научными авторитетами. На моей стороне один авторитет, и его мне достаточно. История моей жизни кончается, как всякий детектив. Проблемы разрешены, на главный вопрос найден ответ. Тысячи совсем других историй заканчивались так же, как моя, и также разрешались совсем иные проблемы. Но для меня мой конец — мое начало, как сказал Морис Беринг о Марии Стюарт. Беринг Морис. Годы жизни 1874-1941. Английский писатель, друг Честертона. Мария Стюарт. Годы жизни 1542-1587. Шотландская королева. Претендовала также на английский престол. По обвинению в участии в заговоре была казнена. Я верю, что есть ключ, открывающий все двери, и как только я подумаю о нем, передо мной встает мое детство, когда дивный дар 5 чувств впервые открылся мне, и я вижу человека на мосту с ключом в руке, которого я увидел в «Стране чудес» Папиного театра. Однако теперь я знаю, что тот, кого зовут Понтификс Максимус, великий понтифик, строитель мостов, зовется и Клавигер, несущий ключи. А получил он эти ключи, чтобы связывать и разрешать, когда рыбачил в далеком захолустье у маленького, почти тайного моря. Понтификс Максимус, великий понтифик, титул главы римских жрецов, перешедший к папе. Ключи, знак церковной власти, вручены апостолу Петру, который до обращения был рыбаком. Конец книги. Сентябрь 1999 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.